Связь между подобной странной избирательностью храмовников и наличием на шее необразованных представителей угнетенного класса электронных устройств была совершенно очевидна. Для местных сервов хомут должен казаться неким демоническим чудом, ужасным, дьявольским и, конечно, неснимаемым. Считалось, что ошейник контролирует раба полностью и тотально. Когда храм продавал раба-клона новому частному владельцу, неважно, владельцу поместья или безземельному гражданину Ишвина, в память ошейника заносилась запись о личности хозяина и запись о личности его доверенных лиц. В случае с Гором и Никием, например, такими лицами выступали Сабин, Трейт и еще несколько человек, например тот же Крис, как начальник школьной охраны. Запрограммированный таким образом ошейник выполнял голосовые команды указанных людей, например, команду о болевом ударе или о подавлении воли. В случае необходимости можно было даже отдать команду о смерти, и тогда человек умирал в страшных мучениях от болевого шока. Старший из указанных лиц мог также голосом отдать команду об исключении кого-либо из списка людей, которым ошейник должен подчиняться, или, напротив, внести в список людей, управляющих данным ошейником нового человека. Например, произнеся в присутствии Гора установленную стандартную фразу, Трейд мог приказать ошейнику не подчиняться более распоряжениям Криса, но напротив, выполнять указания Бранда и наоборот. Этим управление Кейном со стороны владельца невольника и ограничивались. Более широкие возможности имелись у храма, выпустившего клона и надевшего на него соответствующий ошейник. Каждый ошейник подавал индивидуальный сигнал, определяемый храмовым оборудованием на любом расстоянии, а значит, бегство раба в ошейнике было бессмысленным, куда бы он ни убежал, его можно найти. Если же раб умудрялся убежать слишком далеко, в место, куда военные и полицейские власти храмов и короля не имели доступа, другой сигнал, посылаемый из храма, мог убить беглеца или же причинять ему ужасную боль без перерыва в течение нескольких дней, пока несчастный не сходил с ума или не кончал с собой. Поэтому в случае, если раб исчезал, хозяин или его представитель подавали в установленной форме сообщение в храм, изготовивший ошейник, и раб либо находился, либо умирал. Ошейник фиксировал также местонахождение мертвого раба, если раб внезапно погиб, или раба, находящегося без сознания, и позволял отыскать тело. При малейшей попытке снять ошейник, сломав его, устройство автоматически воздействовало на носителя болевым разрядом, что и случилось с Гордиана во время неудавшегося побега. Болевой разряд был очень сильным и продолжался без перерыва до тех пор, пока раб не умирал. Обычно на это требовалось несколько часов, так что Гору в некотором смысле повезло, его нашли до того, как он испустил дух от боли. Выходило, что такое простейшее устройство, как тонкий стальной хомут на шее основной массы населения огромной планеты, позволяло контролировать невольников без особого напряжения. Неудивительно, что за 3000 лет на всей протяженности каверны Невон не случилось ни одного рабского восстания. Второй категорией рабов Ишвина являлись серворожденные или вторичные рабы. Это были дети тех, кто пришел в мир Невона из программных миров, дети клонов, а также дети людей, ставших рабами в результате завоевательных войн Единого Королевства. При захвате новых территорий, население которых оказало войскам короля существенное сопротивление, всех взрослых мужчин вырезали, а всех женщин и детей обращали в рабство. На их шеи также застегивали кайны, и за весьма умеренную плату они распродавались на рынках ишвинских городов, как скот или овощи. Нередко, как уже упоминалось, сервами становились рожденные от наложниц дети свободных граждан и даже шатильенов. Это разделение, конечно, было весьма умозрительным и условным, поскольку никакой разницы в статусе ни рабы, рожденные от свободных, ни рабы с мозгами из программных миров не имели и оставались совершенно бесправными существами. Возможности Хепсида на рабов практически никогда не распространялись, они старели и умирали естественным образом, так что первое время Гору было странно видеть в переулках Лавзе и детей сервов и, особенно, сервов-стариков. В мирах корпораций все оставались молоды, и если дети хоть изредка, но попадались, то престарелых людей он не видел вообще никогда. Кстати, рабство в Ишвине в течение многих лет, повсюду в Боссане и Артоше, да и в других сопредельных марках подвергалось критике со стороны наиболее прогрессивной части интеллигенции, состоящей, как это ни странно, преимущественно из дворян-рабовладельцев и других наиболее обеспеченных слоев свободных граждан. Более того, активным борцом против рабовладельческой системы оказался и сам лорд Бригард, рабовладелец и хозяин лавзийского поместья, ежегодно посылавший своих консидориев на убой во время игры турниров. На этом фоне всеобщего показного, но бездеятельного презрения к рабовладению, даже сервы Трейт и Сабин, несмотря на занимаемые высокие должности в рабской иерархии, показали себя в беседах с Гардианом открытыми противниками существующего строя и очень часто, не стесняясь в разговорах, резко критиковали сложившуюся систему. При этом в Ишвине не существовало цензуры, и вольнодумные литературные произведения распространялись в среде умеющих читать людей любых сословий достаточно свободно. В высших светских кругах на вечеринках и фуршетах говорить о несчастном состоянии рабов было не то что запрещено, это было модно. Впрочем, система, основанная на техногенном превосходстве храмов и рабстве, обеспечена мошенниками-коинами, была очень устойчива, поэтому разговоры и даже открытые действия противников собственности на человеческие существа не могли не изменить ситуацию, нисколько-нибудь повлиять на нее. Именно этим, похоже, объяснялось отсутствие ограничения и ответственности за распространение оппозиционной храмом литературы и антиправительственные разговоры. Они позволялись даже среди рабов, по крайней мере среди рабской элиты, управляющих усадьбами и торговыми домами, школами и гаремами. Практически повсеместно и при попустительстве своих прогрессивных господ рабы создавали внутренние кружки, собираясь в которых критиковали сложившееся положение дел, мечтали о будущем и о свободе. Однако дальше разговоров дело не шло, поскольку коины были слишком надежны и исключали любую возможность бунта в корне. В такие квазиреволюционные кружки входила опять-таки преимущественно рабская элита, то есть рабы, занимавшие высокие должности в администрации рабовладельческих учреждений и имевшие определенное образование, по крайней мере способные читать. Брандт, например, читать не умел, однако как лучший боец, был допущен в элитный революционный кружок рабов, организованный в школе Бригарта. По его словам выходило, что Трейт и Сабин, являвшиеся официальными лидерами школы, возглавлявшие ее администрацию, не только автоматически возглавляли и антиправительственный кружок, но и были лидерами подобных организаций по всей округе, наставляя кружки в соседних поместьях. Сабин писал пламенные прокламации, распространяемые по всему Боссону, и считался известным оратором, постоянно выступающим на ежегодных подпольных митингах лидеров других аналогичных организаций, называвшихся по всему Ишвину палатами равных. Свобода передвижения и общения, свобода совершения сделок и доступ к образованию, предоставлявшиеся рабской элите, практически полное отсутствие в Боссоне свободных граждан и открытое потворство господ Шатильенов позволяло рабским кружкам осуществлять свою деятельность практически открыто. Короли и храмы также смотрели на эту деятельность сквозь пальцы, поскольку никакой действительной возможности для борьбы с существующим строем у палат равных все равно не было, чтобы их вожди не кричали на своих сборищах. Покачав головой, Гор снова открыл большой атлас, пролистал страницы, остановился на подробной карте Северный Боссон, поводил по линиям, вчитался в сноски. Введение окладных и дворовых бюджетов уничтожило крестьянские и охотничьи общины в этой самой северной марке Ишвина. Многолюдный в прошлые века Боссон ныне почти опустел. Лесные районы стали коронным заповедником, само проживание в котором считалось ныне преступлением. Большую часть пахотной земли и угодий разделило между собой немногочисленное боссонское дворянство, судя по сноске, всего около 200 шатильенских родов, составив огромные латифундии, шато с многотысячным рабским населением наподобие Лавзей. Кроме упомянутых шато и пары городов в Боссоне было отстроено также 5 твердынь церкви, храмов Хипри с открытым доступом для свободных и рабов во время религиозных праздников. Итак, что же получалось? Никто из местных сервов не знаком с электричеством и основами программирования. Но ведь сам Гардиан, знаком. Электрические приборы присутствуют в поместье во множестве, есть и проводка. В прошлый раз его побег не удался, но в противостоянии техники и человека обычно побеждает человек, по крайней мере, если есть время и необходимые знания. И в принципе план прост. Тщательнее изучить ошейник, снять его, бежать, прикинуться свободным паломником, паспортов в этом мире нет, добраться до храма, проникнуть в информационную систему, попробовать связаться с ГИС. Вот и все. Дальше, свобода. Захлопнув книгу, Гор отправился спать. Глава 25. Бремя консидория. За тренировками и чтением время летело быстро. Весна закончилась, а лето медленно подходило к своей середине. В первых числах месяца Фоминот в Боссоне королевским синишалем, то есть генерал-губернатором боссонской марки, были объявлены долгожданные для обитателей всех дуэльных школ знаменитые летние авеналии, нечто среднее между фестивалем, карнавалом, спортивным чемпионатом, провинциальной олимпиадой, огромной пышной ярмаркой, а также заурядной всенародной попойкой. Неотъемлемой частью этого, несомненно, крупнейшего ежегодного события, за исключением, может быть, праздника зимнего солнцезатмения, так здесь именовался Новый год, являлся призовой турнир фехтовальщиков, под которыми понимались не шпажисты и саблисты современного гордиану вида спорта, а мастера, владеющие практически любым видом ручного оружия ближнего боя, от сучковатой дубины до утренней звезды, от длинного кинжала до алебарды. Кстати, сам термин фехтование оставался в Боссоне неизвестен, поскольку языком Невона был язык корпораций. Слово это означало на искаженном корпоративном местном наречии махание палкой, маховой бой, и для уха местных специалистов звучало, конечно, странно и, пожалуй, смешно. На местном наречии турнир мастеров боя на мечах назывался дуэльным, а отдельные поединки турнира – дуэльной баталией. Гордиана удивила, что главными героями этих баталий выступали не дворянские львы и гвардейские офицеры. Считалось, что им такими вещами заниматься вообще зазорно, а рабы-кадеты и рабы-консидории из дуэльных школ. Отдельно от призовых дуэлей среди несвободных граждан проводились соревнования мастеров метательного оружия, лучников и арбалетчиков, а для военнослужащих королевской армии, то есть граждан свободных, стрельбы из мушкетов и пистолетов. В любом случае для огромных толп народа, валом ломящихся в эти дни во все города боссонской марки, главным развлечением служили не достижения чемпионов боя, неважно свободных или рабов, а возможность беспрепятственно покинуть на эти дни приевшиеся за год стены своих шато. Поэтому ежегодно из поместий с разрешения господина или уполномоченного им велика тысячи невольников отправлялись в губернские и волостные центры, чтобы купить и продать на ярмарке товары, танцевать и влюбляться на карнавале, а также пить дармовое вино и пиво. Последние щедро выставлялись гостям авеналий за счет средств местного купечества и префекта Бранвины. В честь праздника Шатильена или назначенные им велики обычно выдавали сервам, отпускаемым на авеналии, определенное денежное содержание, размер которого зависел от рентабельности самого раба. Управляющие торговых домов, ведающие коммерческими делами господина, искусные рабы-ремесленники, ювелиры, красивейшие из доходных наложниц, а также призовые бойцы постоянно имели на руках неплохие деньги, и серебро в купе с золотом лилось на авеналиях рекой. Гору в честь его блестящей победы над Брандом Овальдом как особо ценному, потенциально, призовому бойцу была выделена сумма в размере целых 7 сестерциев. Сумма была солидной во всех смыслах, ибо, во-первых, была достаточно крупной сама по себе, а во-вторых, потому что денежной единицей в Эшвине, как уже упоминалось, был золотой солид. Каждый такой солид состоял из 100 серебряных сестерциев, а те в свою очередь делились на 100 медных датов, то есть долек. Таким образом, один солид состоял из 10 тысяч мелких денежных единиц. Здоровая кружка пива стоила всего 3-4 дата, а хороший обед – 2-3 дата в зависимости от корчмы. Так что сумма на 2 недели получалась для Гордиана более чем достаточной, учитывая, что ни в каких крупных покупках он не нуждался и вся сумма предназначалась исключительно на прогул. Тем не менее, несмотря на всю кажущуюся увлекательность предстоящего путешествия в большой и наполненный людьми город, сам Гордиан отнесся к скорому началу состязаний без большого энтузиазма. Действительно, все последние 12 недель, став консидорием и получив свободу передвижения по поместью, он тщательно исследовал возможности местного электрооборудования, возможности используемых местными сервами технических устройств и геометрию силовых кабелей, проходящих по стенам этой средневековой гладиаторской школы. С особым интересом, но даже без тени удивления для себя, Гор отметил на электроразъемах стиральных машин, электросушилок, прессов и даже печи-крематория знакомые значки 225, а кое-где 365. Это было здорово. Наличие сложного оборудования, работающего на электрическом токе, а значит, и оборудование для его ремонта и обслуживания, означало для Гордиана одно – возможность снять ошейник каким-то иным, еще не опробованным им способом. И в этом смысле необходимость драться на играх и ставить таким образом под угрозу свою единственную и неповторимую жизнь ему нисколько не улыбалась. А впрочем, размышлял он, большой город и народные гуляния – сопряженные с массовым распитием спиртных напитков, могли предоставить ему даже больше возможностей для побега, чем свободное шатание по Лавзии, ведь на празднике его позже хватится, а в большой толпе будет легче затеряться. И, что немаловажно, в Бранвине его будет знать в лицо лишь горстка людей, в Лавзии же знают все. Кроме того, Бранвина, как столица боссенской марки, значительно ближе к центральным регионам страны и находится на главной транспортной магистрали Эшвина, крупнейшем водном потоке континента реке Кабурн, текущей прямо до океана. В этом смысле Авиналии для него были большой удачей. Оставались только две проблемы. Первая, во время турнира следовало выжить, что, насколько Гордиан понял со слов участников прошлых Авиналий, было делом несколько проблематичным, хотя и не лишенным некоторого мрачного куража. Второй проблемой стала Лисия. Как бы равнодушно Гор не относился к женщинам в прошлом, эта девушка запала ему в душу, и оставлять ее здесь, в этом грязном полусредневековом мире, в рабском поместье на затерянной в глубинах космоса планете, он не мог. Пожалуй, впервые в своей заполненной сначала бесконечной карьерной гонкой, а затем оголтелым бездельем жизни демиург корпорации Гордиан Рекс почувствовал, что его, возможно, по-настоящему любит и что он, воистину это было удивительно, привязан к кому-то сам. Слово «любовь» пока не произносилось вслух, однако ни раз и ни два появлялось в его голове вместе с теми словами, что он нашептывал прекрасной курносой наложнице при каждой встрече. Это была магия. Для столь опытного в любовных утехах мужчины, каким он представлялся себе совсем недавно, столь всепоглощающая и жгучая страсть к совершенно обычной девушке являлась воистину чудом. Как там ни было, Гор решил, что попробует взять Лисию с собой, хотя бы попробует. Правда, для этого требовалось, чтобы девушка тоже очутилась на Авиналиях, и в этом заключалась проблема. Гор терялся в догадках, как можно это устроить, не вызывая излишних подозрений, но неожиданно вариант решения наметился сам. В один из визитов к наложнице он сообщил, что едет на турнир. Лисия закинула изящную ногу ему на бедро и прижалась плотнее. «Уезжаешь? Увозит? Ты же знаешь», — вздохнул Гор. «Доля наша, секира да меч так троит», — говорит. «Лишь бы в землю не лечь», — так Крис добавляет. «Шутник твой, Крис, я смотрю. Как сказать, шутки больно скабрёзные, душком тянет, особенно когда шлангом бьет во время тренировки. Знаешь, мы по кругу бежим, а он бьет и шутит. Садист, ни-ни, старший Габилар, а также наш Дацион по верховой езде. Что-то вроде сержанта в армии и одновременно тренера в спортивной команде, если ты знаешь, конечно, кто такой армейский сержант. Вообще, Крис нормальный, только лупит сволочь прибольно и требует много. Но, впрочем, как и все, мастер трейд, знаешь ли, тоже не подарок. 20-километровую пробежку утром до обеда, это ведь он для кадетов придумал. По сравнению с этим Криссово лупцевание, ерунда». Они помолчали. «И скоро?» – спросила наконец она. «Говорят, через неделю. Кстати, с нами будет сам лорд Бригард». Гор притих, немного робея, и задал главный вопрос. «Быть может, на Авиналиях я и тебя увижу?» Лисия усмехнулась. «Если едет милорд, то увидишь», — уверенно сказала она. «Его светлость приедет из Бургаса, из своего столичного дома, и с ним будут девушки. Однако в столице он живет уже больше года, наверняка тамошний гарем ему осточертел, или лучше сказать затрахал. О, извини, грубость, сестра искренности. В общем, кого-нибудь из лавзийских наложниц он наверняка призовет в эскорт, и тебя тоже». Гору стало как-то неописуемо грустно при мысли, что некий мужчина, пусть даже господин их маленького арабского мирка, будет касаться его женщины, пусть даже наложницы. Она неопределенно и очень томно повела плечами. «Вообще-то, милый, считается, что это честь. В прошлом году он брал меня. Полагаю, возьмет и в этом». «Да что с тобой?» Гор насупился, чуть-чуть отодвинулся от обнаженной чаровницы, а потом откинул одеяло и сел. «Знаешь, я пойду», — сказал он. «Через 3 часа тренировка». Она посмотрела на него снизу вверх и рассмеялась звонким, заливистым смехом. «Господи, Гор!» Лисия всплеснула руками и трогательно прижала кулачки к великолепной груди. Маленькие розовые сосочки задорно топорщились. «Милый, ты ревнуешь рабыню к своему господину? Ты сумасшедший!» «Да вовсе нет!» Гор наклонился и, проведя рукой по волнующему изгибу обнаженной спины, нежно поцеловал ее в губы. «Просто нужно идти. До встречи! Как можно злиться на такую? Пока!» Она откинулась на шелковые подушки и отвернулась. «Пока!» Гор натянул штаны, сапоги, рубаху. Накинул портупею, прицепил меч. Стараясь не скрипеть половицами, он осторожно прокрался к двери и вышел из комнаты. «Итак, я увижу ее на авиналиях», — подумал он, — «а значит, ошейник просто жег ему шею». Призовая партия из школы Бригарта отправлялась в Бранвину в составе 21 человека. Возглавил ее, разумеется, сам старший Дацион, а также старшина школьных габиларов Крис в сопровождении 4 бойцов охранения и 3 человек из обслуживающего персонала, 1 посыльного и 2 адъютантов Трита. 5 были, собственно, призовыми бойцами, выделенными для турнира, в число которых волею известных обстоятельств вошел Игор. Путь от Лавзийского поместья до города Бранвины занимал примерно 2 недели, если передвигаться верхом и не слишком засиживаться в придорожных мотелях. Сам лорд Бригард, в отличие от своей спортивной команды, выезжал не из Лавзии, а, как правильно догадалась Лисия, из Бургаса, вместе с охраной, эскортом из наложницы сонмом прихлебателей. Он должен был появиться на турнире только к началу 3-го дня великих боссонских авиналий перед самым финалом. Объяснялось подобное небрежение самым знаменитым мероприятием боссонской марки со стороны хозяина Лавзе и прежде всего элементарным отсутствием интереса к состязаниям, что, по мнению Гардиана, было странно для содержателя команды гладиаторов. Однако для Бригарта и Лавзийская дуэльная школа, и тамошняя школа наложниц служили, прежде всего, бизнесом для зарабатывания средств к существованию и только потом, услаждением души и натуры. Неудивительно поэтому, что Бригард всегда приезжал на турниры к их завершению, чтобы лично забрать денежное вознаграждение, выставленное призером турнира, лично получить все регалии, награды, титул чемпиона или не получить ничего из вышеперечисленного, но отыскать виновных среди дационов и бойцов, а затем, соразмерно небрежению, наказать таковых. Сабин и Трейд, таким образом, готовились к авиналиям самостоятельно, нисколько не оглядываясь на лорда, но страшась его справедливого и сурового гнева в случае поражения. Как бы там ни было, собирались тщательно. Каждого из бойцов в соответствии с призовым кодексом, сборником устных правил проведения таких боев, сопровождал оруженосец, призванный не только банально таскать за бойцом его оружие, тренировочный набор и личные вещи, но и заботиться о его сне, питании и досуге. Когда Трейд спросил Гардиана, кого тот желает видеть в качестве сопровождающего и слуги, тот, недолго раздумывая, ответил, что в качестве такового может назвать только 1 человека, и указал на кадета Никея, своего первого товарища по несчастью, встреченного им в этом мире. Согласия Никея на назначение никто не спрашивал, но тот был счастлив. Кроме того, к их отряду спортсменов-гладиаторов присоединился сам Брант Авальд, пронзенный гором чемпион прошлых авиналий. Местный врач орал как ненормальный, запрещая раненому Авальду отправляться в многодневное путешествие, однако тот остался непреклонен. Не помогло даже мнение старшего Дациона. В конце концов, Трейд махнул рукой и разрешил Бранду готовиться к поездке. Первым в пятерке дуэльных бойцов стал высокий стройный мулат по имени Люксдакер. Обычно он выступал в доспехах, а именно в ларице сегментата и открытом угловатом шлеме с полуличиной, опускающейся на умные и внимательные карие глаза. Дакер имел волевой подбородок, рельефные мускулы, крепкую шею и, хотя титаническими размерами, как Бранд, не выделялся, он являлся, безусловно, физически очень мощным противником. Стандартным оружием этого бойца, с которыми он тренировался в Лавзее, была тяжелая секира с шипом и клювом, а также огромный щит-восьмиугольник. Вторым бойцом в партию дуэльников входил некий Рима Аклет, высоченный громила с руками-граблями и тупым лицом имбецила. Рима был страшен. Со своими обрезанными ноздрями, выше Бранда почти на полголовы и в 2 раза объемнее в области живота, он производил неизгладимое впечатление на зрителей. Бранд, правда, при своих размерах был быстрее, имел более развитые плечи и двигался как пантера. Рима же по повадкам и габаритам напоминал скорее доисторического пещерного медведя, дикого и могучего. Снаряжением Рима служили кольчуга, шлем и 2 щита-наручника, один из которых жестко закреплялся на левом предплечье, а второй, чуть выше на левом же плече. Подобная конструкция щита, вероятно, позволяла Рима пользоваться в бою 2 руками, не лишаясь при этом возможности закрываться от ударов противника щитом. К обоим пластинам щита при этом, как на предплечье, так и на плече, крепились длинные когти-шипы, так что левая рука у Рима даже без меча становилась страшным оружием, которым великан пользовался в совершенстве. Шлем Рима предпочитал цилиндрообразный и глухой. Такой шлем значительно сужал обзор, зато закрывал голову со всех сторон, защищая лицо. Орудовал он в бою двуручным фламбергом, пламенным мечом с извивающимся клинком-пилой. Третий участник, мастер-мечник по имени Сардан Сата, один из сотни младших доционов Лавзеи, также был мастером боя в доспехах, но доспехи предпочитал в более облегченном варианте. Простой пластинчатый нагрудник, легкий открытый конический шлем, налокотники, наколенники, одноручный обоюдоострый меч и легкий щит-баклер или для более серьезных боев, щит-рандаш. Этот среднего роста узкоплечий и немолодой уже воин имел жилистые и крепкие руки с толстенными предплечьями, носил бороду и длинные волосы с обильной проседью. Четвертым бойцом в Бранвину взяли Рана Карума. Как и Сардан, он был бородат, однако его борода походила на козлиную и обычно заплеталась в тугую длинную косичку. Карум при этом был лыс, но носил длинный хвост-косу, росшую из темени. Природа не наделила его высоким ростом или широкими плечами, однако при этом он был чудовищно мускулист. Относительно небольшой, до черно загорелый торс был покрыт тяжелыми жгутами мышц. Узловатые ноги и руки бугрились силой. Карум считался очень жестоким и злым противником. А еще, он был феноменально быстр. Гор прикинул, что если бы ему пришлось драться в первом бою именно с Карумом, а не с Брандом, еще неизвестно, кто вышел бы победителем. Замыкал список призовых бойцов лично Гордиан Рекс, собственной тщедушной персоной. Предполагалось, что он будет выступать в легком весе, топлесс и босым. Во-первых, чтобы были видны ранения и увечья, возможно полученные им во время схватки, это должно возбуждать публику, а во-вторых, чтобы визуально принизить его боевые достоинства, поскольку в полуобнаженном виде тело Гордиана не вызывало восторга у ценителей по сравнению с черным, мускулистым торсом Карума, великанской статью Рима или же спокойной, отточенной мощью Бранда. Удивительно, но из всей компании Гордиан почему-то сдружился именно с Брандом. Подколотый им здоровяк оказался отличным парнем, причем довольно болтливым, несмотря на суровую школу жизни, более чем суровую профессию и печальный рабский удел. Однажды осмелев, Гор даже спросил у тренированного убийцы об истоках такой общительности, на что Бранд, ничуть не обидевшись, заявил, что он коренной уроженец этого края, боссанец, а значит, прирожденный путешественник и торговец. А как в торговле без избытка общительности и разговорчивости? Никак, вот он и болтает. Гор скептически обозрел чудовищную тушу товарища и прикинул, что вот насчет путешественника еще туда-сюда, а вот насчет торговца. Торговец, как же, он бы лично у такого верзилы даже про цену не спросил бы, уж больно страшный. Разговаривали они много и часто. Гор, из желания побольше узнать о новом для него мире, а Бранд, естественно, в силу уже упомянутой склонности к общению, а также из уважения, поскольку хилый юнец, которым представлялся всем на первый взгляд Гор Ракир, в личном рейтинге популярности Бранда Авальда после схватки на Лавзийском ристалище вознесся на недосягаемую высоту. Тем не менее Бранд весьма здраво оценивал шансы Гора стать не то что победителем, но хотя бы призером предстоящих боев. Например, в одной из бесед Гордиан спросил Бранда о достоинствах каждого из бойцов их группы. На что Бранд, пожав плечами, ответил, что он лично положил бы любого из них. Однако Гору, несмотря на то, что сам Бранд слег от его удара, не советовал бы связываться ни с кем. Самым опасным, по мнению Бранда, являлся Люкс Декер, опытный, сильный боец в самом расцвете лет, выносливый, осторожный и с опасным нестандартным оружием, секирой. Секира – не меч. Она требует более сложных тренировок, более крепкой руки, однако и для того, чтобы совладать с ней в бою, требуется особый подход. Боец-мечник, незнакомый с техникой работы секирой, при встрече с Декером практически обречен. Вторым по мощи Бранд признал Карума, поскольку у того профессионализм и физическая сила сочетались со зверской злобой и упоением боем. Вот кто был действительно прирожденным убийцей. Насчет сравнения старого Сардана и Рима у Бранда возникли сомнения. Сардан, конечно, очень хорош. Он, безусловно, мастер экстра-класса, однако уже довольно старый, нет в нем той энергии и выносливости, которая помогает молодым. С другой стороны, Рима – это голая мощь, и хотя в борьбе без оружия даже Бранд сомневался, что сможет заломать его, в поединке на мечах расклад был другой. По мнению большинства доционов, Рима не слишком искусен, и даже туп. В поединке он полагается только на свою неисчерпаемую физическую силу и выносливость, что в любой схватке представляет собой не самую лучшую тактику. Брандт смог бы схватиться в принципе с любым из них, более того, в тренировочных боях он неоднократно делал это, сражаясь с каждым из участников этой команды. Однако тренировочный бой не настоящий, да и Гор, не Брандт. Например, Рима очень силен, его сложно остановить единственным ударом рапирой. Карум, напротив, гораздо слабее, однако необычайно быстрый хитер. Так что у Гора не прошел бы с ним номер с молниеносным уколом, которым он так ловко положил его, Бранда. Сатай Декер вообще выходит на ринг только в тяжелых доспехах, так что в одном круге с ними бездоспешному Гору с его хилой рапирой просто нечего делать. Гардиан внимательно слушал пояснения Бранда, впитывая их, как сухая губка в воду, и размышлял. Вывод из пояснений следовал весьма прозрачный. Несмотря на ловкость Гора, его рапиру и совершенную технику фехтования, местные рубаки тоже щенками не являлись. К смерти и победе готов, таков, кажется, девиз консидориев. К победе, да, но вот к смерти. Гор помотал головой. В конце концов, он не собирался умирать на арене на потеху зрителям, и хотя Брандт, а также другие бойцы до невозможности превозносили честь умереть в бою, Гардиан относился к такому подарку судьбы весьма скептически. Добраться до Бранвины, продержаться как максимум 1-2 боя против наиболее слабых противников, дождаться прибытия Бригарта с Лисией, забрать девушку и избежать. Впрочем, пока стены Бранвины не показались из-за последнего поросшего ельником холма, Гор даже сам себе боялся признаться в этом. У него уже был один крайне неудачный опыт побега, и повторять он его не хотел. Но в этот раз, внушал он себе, все пройдет как надо. Глава 26. В Бранвину. Дорога в Бранвину вопреки ожиданиям оказалась долгой и скучной. За весь путь Гардиан не почерпнул практически никаких новых сведений, приобретение которых можно было бы считать значительным вкладом в дело приближения счастливого мига свободы и возвращения домой. Под домом в данном случае подразумевалась не его койка в Лавзее, а, безусловно, один из роскошных дворцов в кластере Каталаун. Между прочим, странные полосатые антилопоподобные существа, чей внешний вид так поразил Гардиана в первый день его пребывания на планете, в мире него наименовались вполне понятными терминами, по-простому, лошадью и мулом. Полосатыми, кстати, являлись только самые мелкие экземпляры. Именно они использовались для переноса тяжелых грузов и назывались мулами. Более рослые, мощные животные, использовавшиеся по словам знатоков в военной кавалерии, носили название антийской лошади. Эти последние имели самую замысловатую расцветку, от снежно-белого или вороного, до ярко-голубого и алого. Последние, впрочем, были редкостью. В основном преобладали масти менее экзотических тонов. Их маленький отряд, кстати, почти целиком размещался на мулах. Лошади были только под Сабином и Трейтом, поскольку, по словам Бранда, животные были безумно дороги и для перевозки рядовых сервов не предназначались по определению. Гор покачивался в седле в такт движению скакуна и угрюмых мыслей, блуждающих в голове. Несмотря на длительные конные тренировки, которыми его и других молодых кадетов измучил Крис, на коне он держался так себе. Скажем откровенно, держался плохо. 2 дня, проведенные им в седле, измучили и избили его бедный зад так, что казалось, на привале он не сможет сидеть. Кроме того, стараясь успеть к началу Авиналии по возможности раньше других участников, их команда двигалась по тракту по 12-14 часов в день, оставляя время только на непродолжительный сон и перекусы в придорожных мотелях. Так что обычно уже к полудню гора клонила в сон. Однажды, чтобы откровенно не клевать носом и не упасть под копыта своего мула, Гор решил развеяться информативным разговором. Одной из тем, которая постоянно интересовала бывшего демиурга и рабовладельца, являлось довольно ровное отношение господ консидориев к своему рабскому статусу смертников-гладиаторов, что показалось Гардиану странным. Он спросил об этом Бранда, и тот, как всегда, когда Гор к нему обращался, начал вещать. «Здесь ответ прост», — заявил боссанец, пожимая плечами. «Твои инсинуации по поводу права лорда Бригарта заставлять нас драться на Авиналиях совершенно необоснованы. Учеба в школе и уж тем более участие в дуэлях — это, прежде всего, великая честь, предмет гордости для каждого из нас и только потом, необходимость, продиктованная принуждением. Кроме того, подумай сам, если мы не станем махать мечами на ристалище, то чем вообще мы станем заниматься? Тебе охота стать огородником или кухаркой? Я так думаю, что нет. Наше с тобой ремесло консидория куда благороднее. Ремесло, когда тебя режут на стейки для потехи публики. Удивился Гор. Ты действительно считаешь это более благородным делом, чем копание в огороде? Конечно, и Брандт решительно кивнул. Гордиан разочарованно пожал плечами. Его пропагандистские идеи антирабской направленности, которые он время от времени и очень осторожно пытался озвучивать в стенах дуэльной школы, почему-то не находили поддержки в местной рабской среде. Похоже, рядовых сервов вполне устраивало их положение. По крайней мере среди консидориев. Кадеты, особенно только что прибывшие из храмов, относились к его мыслям с большим энтузиазмом, однако после получения япончи консидория мнение свое обычно меняли. С другими же сервами он почти не общался. Нравится им, что ли, резать друг друга на ристалище? Ну хорошо, Гордиан решил сделать последнюю попытку. Допустим, ремесло консидория – это действительно великая честь, но ведь все равно выходит несправедливо. Представь, ты тренируешься, дерешься и в конце концов умрешь на залитом кровью песке, глотая воздух перерезанной глоткой, зарабатывая деньги для хозяина. А что делает в это время этот самый хозяин, Бригард? Просто живет. Все бесчисленные блага, которые имеет наш лорд Шатильен, лучшие вина, лучших скакунов, даже лучших женщин, он получает просто так, ничего не делая и ничем не рискуя. Разве это справедливо? Чем вот ты хуже него? Брандт нахмурился. Вопрос, кто хуже, кто лучше, это плохой вопрос, сказал он. У каждого своя судьба. Все люди хороши и все люди плохи. Меру счастья каждого из них отмеряет божество. Тебе это известно. Просто моя судьба – драться и умереть. Его судьба – быть лордом. И глупо толковать об этом. Согласись, все равно ведь ничего не изменишь. Гор неопределенно пожал плечами. Ладно, подумал он, непробиваемо. Попробуем в другой раз. Но Брандт не останавливался. Похоже, тема разговора задела его за живое. Наш лорд на самом деле не самый плохой человек, брат, поверь мне, заявил Брандт горячо. Он, кстати, литератор, ты знаешь об этом?